Что любишь? Вечно. Но одуматься ты имела время. Люблю его. Бедное женское сердце, о, соблазнитель, но я за тебя отмщу, отчида. Жальтесь, жальтесь. А если б убедилась в его измене, все еще бы любила. Не знаю. Вот, смотри и слушай. Мужчину вижу. Постой немного. О, мой родитель! Две вещи скорее. Что же? Помещение, вино дай. Каков он постоянно. Хорош красавчик. Сердце красавиц склонно к измене и перемене. Мая, клятвами страстными сердце взволнует, этими ж губками лжет и целует. Можно браниться, можно сердиться, но не Сеньоры, как хотите, повесы, выглядите. Так, как и права. Отец и сын. разговор тебе не томи напрасно. Верь мне, вся мудрость в двух словах. Люби. Какая ручка нежная, не стыдно ли смеяться? А нет, пустое, целуй меня, несчастный, вы пьяный, я пьян любовью. Государь без сомнения смеется надо мной. Нет, будь моей женой, но люблю тебя без меры. Еще не веришь ты? Еще не тебя без меры. О, красавица молодая, я твой раб на все готовый. Ты одним, одним своим знойной страстью и волнения не сдержать. И одним, одним своим слезы не помогут. Молодая, не посмеется, Одевайся, возьми деньги, коня седлом. Приготовлен тебе наряд мужской. В Верону отправляйся, я завтра буду там. Едем вместе. Невозможно. Страшно. Ступай. Скудей ты назначил, вот тебе 10, остальные после. Он здесь ночует, да, полночь сюда я опять вернусь. Не надо, бросить в реку один я сумею. Нет, нет, сам хочу я это сделать. Ну что ж, его имя. Хочешь знать, как зовут нас? Он преступление. Я же наказание. Скоро буря здесь грянет, и ночь темней могилы. Мадлена! Погодите, брат сюда подходит. Что же? Буря! И скоро дождь польется. Что ж, тем лучше. Ты можешь спать на конюшне или черта, где сам захочешь. Спасибо. Прошу, уйдите. В эту пору. Одесса червонцев очень счастлив, что найдется место вам для ночлега. Угодно ли посмотреть? Изволь, пусть будет так. Вместе пойдем. Что ж делать, доброй ночи. Приятный сновидений. Немного уснуть, право, не мешать. Сердце к красавице склонно к измене и к перемене, как ветер мая. И к перемене, как ветер, все шутят. Да 20 мне скуди, он дал заработать. Как у Бета, немного. Барыш невелик. Заснул он так шпагу, ты не принесешь. теряю, любовь все затмила. Отец мой, прости мне. Ужасная ночь, чем кончится все? О, брат мой, чей голос? Ну что там еще? Наш гость и красивый, и ласковый, сознаюсь, мне дорог. Пусть спит он, его не убьешь ты. О, Боже! Мешок не заштопаль. Зачем? Да я красавца, когда порежу, напрячу и воду. Где я, Боже, правый? Нельзя ли так устроить, чтоб жив он остался, но деньги присвоить? Ну это трудненько. Послушай, я придумала, кажется, ловко. Тебе 10 скудей горбундов задаток. Сейчас он придет принести остальные. Убить его можно, с него же взять деньги и выйдет, что плату бесполна получил. Убить горбуна мне? Да ты за кого же? Меня ты считаешь? Я вор и разбойник. На слово клиенту держу его честно, и даром я платы не брал ни с кого. Спасти его надо. Нет, надо покончить. Бежать помогу я. Но доброе сердце. И деньги теряй. Ты прав. Я устрою. Спасти его надо. Спасти его надо. Стой, никто на теперь постучит. На полночь путь отобрет за него. Какой непогода идти, кто решится. Наверное, сюда не заглянет никто. Пожертвовать жизнью хочу за него. Я на бедный отец мой, что станется с ним. Настала ли помощь? Нет, брат, подожди. Так, плачет о нем же, а я еще медлю. Хоть клятву бесчестно своими изменяет, пусть силу священного чувства узнает. Стучаться. Поверь. Стучаться я слышу. Как страны, кто там? Над странником жальтесь, лишь он я приюту молю о ночлеге. Разбьешь ты по Богу. Сейчас отопрую. Согласен, пожалуй, пускай погибает. Не все мне равно, я свое получу. Едва расцветая, мир погибает. Прости его, Боже, тебя умоляю. Thank you. заливаясь горючими слезами под жалкой маскою шута. Он заперт, что значит, не рано ли я пришел? Терпение. Как эта ночь ужасна, в небе гроза и буря, а на земле убийство. В это мгновение велик я и силен. Вот и полночь, то там все явим, а стойте. Вот убит ваш приятель. О, радость, дай света! Дать света нет прежде деньги. Веку мы сбросим его. Нет, сам я управлюсь. Как вам угодно, только здесь не место. А дальше глубже там удобнее, скорей, чтоб вас никто не видел. Доброй ночи. Вот он здесь, мертвый, о да, взглянуть хотел бы. Но зачем же он, наверное, вот его шпоры. Взгляни на нас, вселенная, вот шут презренный, а вот его властитель под моею стопою, вот здесь он. Я отомстил за стыд свой. В волнах найдешь могилу, мешок тебе заменит саван. Так воду майке клятвами страстными сердце взволнует этими руками, целует. Можно брониться, можно сердиться, но не вруби. Оле, сына, дитя мое!